Более того, клан акул Мегалодон, который наблюдал за нами, тоже положил на нас глаз. Они – могущественная морская раса пятого круга. Я боюсь, что у нас будут большие неприятности, – медленно произнес Эвал. Что, как они смеют? Лаура встала, ее тело дрожало от гнева. Однако, несколько секунд спустя, она снова села с лицом, полным отчаяния. Что они могли сделать? В морских глубинах сила была всем. Хотя они вернулись в морские глубины, их сила все еще была намного слабее, чем раньше. Теперь, наконец, пришло время встретиться со всем лицом к лицу. Может быть, им снова пришлось уйти, она не могла принять это. Лаура прикусила губу, чувствуя чувство бессилия в своем сердце. Она повернула голову и увидела статую неподалеку. Она не двигалась сотни лет. Если бы брат Эли был здесь, нет, даже если бы он был здесь, он ничего не смог бы изменить. Она покачала головой, и ее взгляд быстро стал твердым. Она сказала Эвалу: «Мы долгое время были в ссоре с кланом акул Мегалодон. Даже если мы уйдем, они нас не отпустят. В таком случае, отправляйтесь к другим кланам и попросите помощи». «Да», — Эвал кивнул и повернулся, чтобы уйти. После того, как он ушел, Лола снова села и взмахнула рукой, чтобы разогнать толпу. Однако ее лицо внезапно поникло, как будто она устала и беспомощна. Она взяла статуэтку и пробормотала: «Я стала королевой морского народа, но ты не связался со мной, лжец». Однако, увидев, что статуэтка была все той же, что и раньше, Лаура могла только беспомощно покачать головой. Затем она снова поставила ее и закрыла глаза, чтобы немного отдохнуть. Чего она не заметила, так это того, что после того, как закрыла глаза, статуя веры внезапно вспыхнула, но, конечно, это длилось всего мгновение. Похоже, Лора столкнулась с некоторыми неприятностями. Однако я не ожидал, что она действительно станет королевой расы русалок. Интересно, жива ли еще ее мать? Илай открыл глаза и подумал о том, что он только что услышал. Только что он связался со статуэткой в руке Лауры и увидел Лауру и Эвала. Он также слышал их разговор. Казалось, что они столкнулись с какой-то проблемой. Было две причины, по которым он не спустился прямо к ним навстречу. Во-первых, он не был уверен в ситуации в глубоком дне. Он беспокоился, что его внезапное падение вызовет некоторые изменения и повлечет за собой смерть Лоры. Во-вторых, в конце концов, он мог спуститься только как клон ниже пятого круга. Даже если бы он пошел, эффект был бы не так велик, как он себе представлял. Однако, судя по разговору между ними двумя, кажется, что порядок в морских глубинах восстановлен. Это действительно неприятно. Илай посмотрел на далекое небо и поджал губы. С древних времен морской народ был одним из самых важных подразделений в мире магов. Они сражались с магами открытой тайно на протяжении десятков тысяч лет. Они подчинялись магам только потому, что маги были могущественны. Однако сейчас ситуация была иной. Если маги уйдут, будет ли морское племя таким же стабильным, как и раньше? В конце концов, морское племя не пострадало от проклятия. Более того, площадь моря была очень большой. Было ли это наследием прежней силы или более поздним развитием, там определенно было много могущественных существ, и они могли даже превзойти людей. Теперь, когда у него были почти все ресурсы человеческой расы, у него не было выбора, кроме как подумать об этой проблеме для человеческой расы. Конечно, с исторической точки зрения конфликт между ними был почти неизбежен. Это был просто вопрос интенсивности, сферы влияния и времени. Итак, я должен найти способ понять некоторые вещи о морских глубинах. Более того, морская раса не подвержена проклятию. Возможно, я смогу найти там информацию о моем прорыве к шестому кольцу. Илай потер подбородок. По сравнению с континентом, знания магов были скудны из-за чернокнижников. Однако, согласно тому, что он знал, в морском племени было много подчиненных великих магов. Тогда эти члены морского племени не ушли с магами. Возможно, они смогли бы найти информацию, необходимую ему, чтобы прорваться в шестой круг. Что касается материка, если бы он мог его найти, он бы нашел его давным-давно. В любом случае, он еще не нашел это. Судя по всему, ему предстояло отправиться в морские глубины. Но как мне вмешаться? Илай подумал о морских волках. Без сомнения, раса русалок была для него лучшим средством вмешательства в морские глубины. В конце концов, они были членами глубоководной расы, не говоря уже о том, что у них была долгая история. Более того, в настоящее время они столкнулись с кризисом. Разве это не была лучшая возможность? Следовательно, нисхождения веры далеко недостаточно. Мне нужно, по крайней мере, быть на пятом круге. Кажется, что я должен развить силу веры как можно скорее. Теперь этого почти достаточно. Илай пробормотал себе под нос. На этот раз сила веры вырвалась наружу и увеличилась более чем на треть. Этого количества было достаточно, чтобы противостоять еще большей силе. Я могу послать часть силы закона вместе с силой веры. Таким образом, сила аватара должна быть способна превзойти пятый круг. В любом случае, я могу отозвать клона в любое время. Это не должно быть проблемой. Илай быстро придумал решение. Это было сделано для увеличения интенсивности спуска и создания клона, сравнимого с магом пятого круга. Более того, это также может расширить мое понимание силы веры и помочь мне постичь законы света. Кратко прикинув плюсы и минусы этого вопроса, Илай почувствовал, что это вполне выполнимо. Поэтому он развернулся и пошел к системе телепортации, войдя во фрагмент мира времени. Ему нужно было время. Полгода спустя, поскольку фрагмент временного мира пришел в упадок, прошло всего 70 лет. В этот момент Илай полностью переварил изменения, вызванные повышением. В то же время закон света и закон веры все еще изучались, и они достигли значительного прогресса. Первая была завершена более чем на 50%, и Илай уже мог стабильно создавать закон света. Последняя была завершена почти на 70%, и Илай застрял на том, как телепортировать клона, наделенного законом света. Однако у Илая также был свой собственный образ мышления, которым был космический закон. Хотя это был закон высокого уровня, он не был редкостью. Он уже впитывал часть этого раньше, но у него это получалось не очень хорошо. Но теперь у него не было выбора, кроме как углубиться в изучение пространственной силы. Впрочем, для него это было нетрудно. Как правитель половины континента, он обладал множеством ресурсов, даже пространственных. Таким образом, ход эксперимента продолжал улучшаться. Однако он все еще чувствовал, что времени недостаточно. В последние 6 месяцев лаборатория, естественно, была очень мирной и радостной, но русалкам приходилось нелегко. С полгода назад глубоководная раса, называемая расой акул-мегалодонов, постоянно преследовала расу русалок. Время от времени возникали небольшие конфликты, и раса русалок постоянно теряла людей. Лаура также сделала предложение императорской династии морского племени относительно этой ситуации, но это было безрезультатно. На самом деле, многие расы прекратили контакты с русалочьим племенем из-за угрозы акул-мегалодонов. Последние полгода они жили в бездне страданий. Конечно, это не было так, как если бы Эли ничего не делал. В течение этого периода времени он постепенно приобрел предварительное представление о Глубоководье. В этот момент период хаоса в Глубоководье уже закончился. Теперь им правил альянс морской расы, который был императорской династией морской расы. Почти половина морской расы, включая расу русалок, собралась в этой императорской династии. Конечно, мерфолки не выделялись среди них. Главной причиной было то, что они были слишком слабы. Это также было причиной, по которой акулы-мегалодоны положили глаз на мерфолков. Они положили глаз на территорию морского народа. В целом, сила морского племени уже превзошла современных чернокнижников. Просто они сражались внутри страны, поэтому не обращали внимания на континент. Более того, континент был не так уж привлекателен для морского племени. Однако он понимал, что это было только потому, что у них все еще было достаточно ресурсов. По мере развития морской расы они рано или поздно переключат свое внимание на континент. В то время между двумя расами снова разразилась война. Он планировал помочь расе русалок стать его шпионом и оказывать помощь при необходимости. Однако было ясно, что силы мерфолка в данный момент было недостаточно, поэтому они нуждались в нем. Поэтому ему пришлось решить проблему продвижения по спуску веры до вторжения клана акул-мегалодон. Время пролетело незаметно. Прошел год. В этом году в башне Лича было так же мирно, как и всегда. Это было так мирно, что это было невероятно. В то же время прогресс Силая в законе света превысил 90%, и его эксперимент с клонированием также увенчался успехом. В лаборатории лотос веры на руке Илая расцвел, и перед ним постепенно сгустился клон. Во время этого процесса также было передано большое количество силы закона. Уровень энергии клона также продолжал увеличиваться и, наконец, достиг уровня 1000 листьев. Глядя на клона перед собой, Илай наконец улыбнулся. Его тяжелая работа, длившаяся более 100 лет, наконец-то окупилась. Сила клона не только была на уровне 1000 листьев, но, что более важно, он содержал часть пространственных законов и мог телепортироваться между статуями веры. Теперь я могу расслабиться, и я также могу отправиться в глубокое море, чтобы взглянуть. Илай потянулся всем телом. Однако в следующую секунду статуя Лоры в его теле начала дико мигать. Илай почувствовал это своим сознанием и слегка приподнял брови. Это такое совпадение? Илай был немного удивлен, потому что только что вторгся клан акул мегалодонов. Разразилась битва. Тогда мне пора появиться. Илай посмотрел на клона, и нижняя часть тела клона медленно превратилась в рыбий хвост, полностью имитируя позу морского народа. Поскольку он отправлялся в морские глубины, он, естественно, был русалкой. В следующую секунду его фигура внезапно исчезла. Глубокое море. Он был здесь. Морские глубины. Дворец русалки. Лаура сидела на раковине и смотрела наружу через пустое пространство во дворце. В синем море периферия была заполнена русалками, каждый из которых держал оружие. Неподалеку находилось человекоподобное существо, похожее на акулу. Это был клан акул Мегалодон, который смотрел на русалок, как тигр на свою добычу. Они были окружены. Мы еще не покинули имперскую династию, а они осмеливаются вторгаться. Они пренебрегают правилами океана. Рядом с Лаурой Вал был в ярости, но его гнев был наполнен нежеланием и отчаянием. Всего мгновение назад клан гигантских акул Мегалодон внезапно появился на периферии клана русалок и проложил себе путь к центральной территории клана русалок. Менее чем за 5 минут они окружили это место. В этот момент за пределами зала дворец сохраняли силы русалок. Внутри были только Лаура и Эвал. Там определенно есть предатель. Эвал был в ярости, и его голос эхом отдавался в пустом зале. «Эвал, успокойся». В этот момент Лаура заговорила. Эвал замолчал и посмотрел на Лору. В этот момент на лице Лауры было спокойное выражение, но в ее глазах, казалось, бушевал вулкан. Очевидно, ее настроение было похоже на его. Эвал глубоко вздохнул и спросил: «Ваше Величество, что нам делать?» «Сдавайся». Глаза Лоры были подобны чистому источнику, когда она спокойно говорила. «Сдаться? Что?» Эвал недоверчиво расширил глаза. «Верно. Изначально я думал, что у нашей русалочьей расы будет какой-то статус, но, похоже, это просто мираж. Морские глубины нам не подходят». Лаура покачала головой, но ее глаза были полны бесконечного одиночества. Пройдя через столько трудностей, чтобы вернуться в морские глубины, все на самом деле закончилось вот так. Это заставило людей вздохнуть. Но глаза Ивала были полны нежелания. Он все еще хотел что-то сказать. «Ты хочешь, чтобы вся раса русалок погибла здесь сегодня?» Лаура посмотрела на Ивала и спокойно сказала. Ивал хранил полное молчание. Через несколько секунд он вздохнул и сказал: «Давайте сделаем, как говорит Ваше Величество». После этих слов его глаза постепенно потеряли свою живость, как будто из него извлекли позвоночник. И без того старый водяной, казалось, постарел на сотни лет в этот момент. «Поехали». Лаура встала и вышла из замка. Ивал молча последовал за ней. «О, там еще есть статуя». Сделав несколько шагов, Лора внезапно вспомнила, что не взяла статуэтку, которую ей дал Эли. Она немедленно развернулась и приготовилась забрать ее обратно. Но когда она обернулась, статуя все еще была там. Однако рядом с этим была фигура, которую она никогда не забудет. Ее тело дрожало, как будто она не могла в это поверить. «Маленькая Лора, давно не виделись». Илай посмотрел на нее и улыбнулся. «За пределами дворца». За пределами дворца было большое количество водяных, захваченных акулами-мегалодонами. Перед дворцом было несколько водяных, поддерживающих друг друга. Все они выглядели несчастными. Недалеко от них был мегалодон. Он был почти 5-метровой длины и выглядел как человек, но его тело было как у акулы. В этот момент он открыл рот, обнажив несколько рядов зубов, и посмотрел на людей перед ним со свирепым выражением. Его звали Корсус, король расы акул-мегалодонов, могущественной морской расы на зарождающейся стадии расы акул 5-го круга. «Я даю тебе 3 минуты. Если я не увижу королеву твоей расы, сегодня будет день исчезновения русалочьей расы», сказал Корсус с расслабленным выражением лица. Для него русалки были слишком слабы. Это было настолько слабо, что не стоило упоминания. Его интересовала только королева русалок. «Корсус, раса русалок находится под защитой императорской династии. Ты пренебрегаешь правилами морской расы. 1000 лет назад ты был просто вассалом нашей русалочьей расы». Старый водяной посмотрел на Корсуса с лицом, полным гнева. Другие водяные тоже уставились на него. Хаем, прошло так много лет. Маг ушел, и мир изменился. Сильных уважают. Вам, русалкам, пора уступить такой хороший кусок территории. Корсус был полон презрения, и акулы-мегалодоны вокруг него громко рассмеялись. Тебя постигнет возмездие. Как это может быть? Громкие насмешки привели русалок в ярость, но в то же время они чувствовали себя беспомощными. Да, это было уже не несколько тысяч лет назад. Времена изменились. С другой стороны, Корсус терял терпение, глядя на дворец, в котором по-прежнему было тихо. Он подошел к дворцу и приготовился открыть его сам. Русалки были в ярости, но не посмели остановить его. Трещина. Но внезапно дворец перед ними медленно открылся, когда по воде пошла рябь. Лидер, Лаура, у которой была разноцветная чешуя, медленно выплыла. Слева был Эвал, а справа – незнакомый русал в панцире и с трезубцем в руках. Русалки были ошеломлены. Кто это был? Они никогда не видели этого раньше. Однако Корсус, который был рядом, не знал об этом. Он только остановился как вкопанный и посмотрел на Лауру сузившимися глазами. Он не мог удержаться от слюнотечения. Оно такое белое. Мясо, должно быть, очень вкусное. Корсус посмотрел на Лауру, совсем не скрывая своего интереса. Глядя на жадный взгляд Корсуса, Лаура почувствовала холодок по спине. Однако она повернулась, чтобы посмотреть на высокого Мурлока рядом с ней, и спросила. «Дядя Посейдон, остальное я оставляю тебе». Увидев, как Лора внезапно повернула голову, чтобы поприветствовать водяного рядом с ней с таким уважением, водяные поблизости недоуменно заморгали глазами. «Дядя, у Лоры действительно был дядя, Посейдон, я никогда не слышала о таком человеке среди русалок». «О!» – Корсус сузил глаза. Поведение Лоры заставляло его чувствовать себя странно, и высокая русалка рядом с ней также заставляла его чувствовать себя неуютно. «Кто ты?» – он сделал шаг назад и осторожно спросил. «Хаем, ты вторгся на территорию моего клана русалок и все еще спрашиваешь меня, кто я? Если бы я не вернулся из своих путешествий, ты бы уничтожил клан русалок. Ты спрашивал у меня разрешение на это?» Высокий водяной посмотрел на него и грубо сказал. Что касается водяного, то, естественно, это был человек, который оказался Илаем. Его лицо претерпело простую трансформацию. Корсус моргнул своими маленькими глазками, но его взгляд постепенно стал холодным. Поскольку он был русалкой, он мог бы с таким же успехом убить его. Затем он медленно насладился бы вкусом Лауры. Разыгрывает фокусы. С громким криком вода вокруг него всколыхнулась. Затем его фигура устремилась к Посейдону, и законы океана окружили его. Огромная фигура несла с собой бесконечную морскую воду, и излучаемая ею аура заставляла всех русалок и акул мегалодонов чувствовать озноб. Он делает ход. «Эй, кто этот русал? Почему он привел в ярость Корсуса? Он мегалодон пятого круга». Они вздохнули про себя. Некоторые из них не могли заставить себя закрыть глаза, в то время как акулы-мегалодоны жестоко улыбались, как будто могли видеть сцену расчленения Посейдона. Венг. Огромный мегалодон был подобен молоту, когда он летел к Илаю. Рядом с Элли Лаурой и Эвал немного нервничали. Когда они только что встретились, у них не было времени поговорить подробно. Элли только сказал, что он совсем справится. Но сможет ли он действительно победить это существо пятого круга? Акула-мегалодон подбиралась все ближе и ближе, и взгляды всех присутствующих сфокусировались. В следующую секунду Илай медленно поднял свой трезубец. С гудением он замахнулся им на акулу-мегалодона. Дно моря мгновенно, казалось, задрожало, и все почувствовали нестабильность. Однако все по-прежнему смотрели на них двоих, ожидая результата. На глазах у всех две атаки столкнулись. В следующую секунду все существа широко открыли рты. При столкновении трезубцев морской закон вокруг акулы мегалодона растаял, как снег, и его тело мгновенно превратилось в бесчисленные кровавые завесы тумана. У него даже не было времени закричать. Всего одним столкновением мужчина легко убил мощную акулу. Он был мертв. «Как это возможно? Ты издеваешься надо мной?» Он умер от одного удара. Он был могущественным мегалодоном пятого круга. В одно мгновение русалки вдалеке широко раскрыли рты, их глаза стали большими, как жемчужины. Дальше клан акул мегалодонов был ошеломлен на месте, как будто они не могли поверить в то, что происходило перед ними. Будучи в центре событий, Илай лишь слегка взмахнул трезубцем, чтобы счистить с него плоть и кровь. Затем он небрежно поднял голову и огляделся. Мгновенно вспыхнула огромная аура. «Как ты смеешь строить планы на расу русалок? С сегодняшнего дня, кто бы ни осмелился вторгнуться, Этот мегалодон будет твоим примером. Клан русалок, Посейдон защитит вас. Мощная аура пронеслась по дну моря. Бесчисленным существам казалось, что их придавливает бескрайнее море. Они вообще не могли двигаться, особенно акулы-мегалодоны. Они почувствовали холод по всему телу, как будто острый меч висел над их головами. Однако русалки обнаружили, что они не пострадали. Однако, когда они увидели величественную фигуру в середине, их глаза наполнились волнением. Посейдон. Неизвестно, кто кричал, но это было подхвачено остальными русалками. Они смотрели на Илая, их глаза были полны страсти. По обе стороны от Эли глаза Лауры также были полны шока. Глядя на широкую фигуру Эли, уголки ее рта наконец-то раскрылись в улыбке, как будто она освободилась от тяжелого бремени. Она прошептала: «Спасибо тебе». «Что это?» Клан акул мегалодонов был полностью уничтожен. В глубоком море из траншеи донесся крик удивления. Внезапно волны засосали, и огромное существо, похожее на каракатицу, медленно выплыло. Он посмотрел на меньшую каракатицу неподалеку. Они были звездными кальмарами, расой, которая примыкала к расе русалок. На этот раз они знали о вторжении мегалодонов, и даже просьба расы русалок о помощи была отправлена им. Однако, взвесив все за и против, они все равно отказались. Да, предок. Более того, человек, который разрешил кризис на этот раз, русалка по имени Посейдон. Говорят, что он дядя нынешней королевы русалок. Его сила больше тысячи листьев, сказал звездный кальмар поменьше. Шипение. Большой кальмар набрал полный рот морской воды, и на дне моря образовался водоворот. Клан русалок на самом деле обладает такой боевой мощью. Как это возможно? Как и ожидалось от одного из тиранов эпохи магов. Пробормотал он, его тон был полон сожаления. Не было никаких сомнений в том, что раса русалок вот-вот снова возродится. Морское существо над тысячей листьев может изменить слишком многое. Эй, возьми несколько подарков, чтобы поздравить клан русалок. Подари им район Северного моря, сказал он после короткого разговора. Да, маленький кальмар беспомощно кивнул. На этот раз они ошиблись. Они были не единственными. Когда весть о победе племени русалок распространилась по окрестным морям, члены морских племен, к которым тогда обратились за помощью, также пожалели о своих действиях. Все они попросили членов своего клана забрать ресурсы и бежать в племя русалок, чтобы посмотреть, смогут ли они восстановить свои отношения. В то же время слава русалки Посейдона постепенно распространилась по морским глубинам. Глубоко в море, на огромном подводном континенте стояли огромные колонны. Там находился огромный подводный зал под открытым небом. Именно здесь располагалась императорская династия морской расы, центр морской расы. По внешней территории бродило много представителей морской расы. Внутри также были представители морской расы. У большинства из них была сильная аура. Внезапно представитель морской расы, похожий на рыбу парус, быстро пересек воду и влетел в императорский двор морской расы. Он был очень быстрый и прибыл во дворец в мгновение ока. Пройдя мимо каменных колонн, которые выглядели как резиденция богов и дьяволов, он прибыл в главный зал. В главном зале посреди моря стоял огромный длинный стол. В конце длинного стола сидел человек. Но если вы присмотритесь повнимательнее, то обнаружите, что его волосы были похожи на щупальца, а тело было покрыто кругами с черными и фиолетовыми узорами. Сэр Клинт, рыба парус не осмелилась переступить их границы и почтительно поклонилась. Морской народ перед ним был членом восьми великих королевских семей, гигантским осьминогом. Он был экспертом на уровне 10 000 цветов, а также отвечал за смену восьми великих королевских семей здесь в течение этого периода времени. Императорская династия была сформирована морской расой. Это был просто союз, и это место было центром общения между расами. Время от времени одна из восьми королевских семей по очереди брала на себя руководство. В течение этого периода времени клан гигантского осьминога был главным. Что случилось? Прибытие рыбы паруса также привлекло его внимание. Он поднял голову и спросил. Глоток. Горло рыбы-парусника слегка дернулось, когда она отправила в него раковину. Клинт принял его, а затем проник внутрь своим сознанием. Племя русалок, водяной с тысячи листьев и выше, Посейдон. Клинт просмотрел информацию, и его глаза постепенно расширились. Спустя целую минуту он отложил его. Затем он достал свиток с края стола и взглянул на него. Он отбросил его в сторону. Содержание было о просьбе различных рас к расе русалок выйти из императорской династии. Хотя этот вопрос был поддержан кланом китов-демонов, ко мне это не имеет никакого отношения. Однако у клана русалок на самом деле есть такой сильный эксперт, и им удалось выжить до сих пор. Клинт вздохнул. Большинство из нынешних 8 великих имперских кланов когда-то были подчинены русалкам. С другой стороны, гигантский осьминог и клан русалок когда-то были знатью морских глубин. Поэтому, увидев, как клан русалок снова поднимается, он почувствовал себя немного счастливым. Конечно, если бы это был только он, могли бы быть и другие расы, которые были бы недовольны. Мир не продлится долго. Конечно, если бы они могли выжить, он был бы не против возобновить контакт с русалками. Бах! С легкостью убив спрятавшегося морского змея на уровне божественного дерева, Илай убрал его труп. Позади него стояли десятки морских обитателей, все они смотрели на него с уважением, включая Эвола. Сэр Посейдон, это уже 5-е существо морского клана с 5-м кругом и выше, которое вы убили за последние 3 месяца. Это также 1-е божественное дерево. В будущем, я боюсь, что не будет ни одного существа из морского клана с 5-м кругом, которое осмелилось бы делать все, что они хотят. Ивал вышел, его глаза были полны волнения. Последние 3 месяца были чрезвычайно неспокойными. Из-за внезапного прибытия сэра Илая положение расы русалок изменилось. Это не только стабилизировало их положение в императорской династии, но и повысило их репутацию. Время от времени вокруг русалочьего племени появлялось множество бродячих существ из морского племени и некоторых могущественных рас. К счастью, большинство из них были послушными, но было также несколько морских племен, с которыми было нелегко иметь дело. Морская змея перед ними была одной из них. Это было уже 5-е существо из морского племени, убитое Илаем. Вполне вероятно, что в будущем все будет гораздо более мирно. В течение этого периода времени его клон жил здесь. Он разграбил множество уникальных ресурсов, а также трупы морской расы. Он также попросил Мирфолка в помощь ему найти некоторые знания о магах 6-го круга. «Сэр, похоже, что ключи к знаниям мага 6-го круга, которые вы хотели получить, собраны. Они у Ее Величества». В этот момент Эвол внезапно сказал: «О!» Илай обернулся, его глаза сияли. Вскоре Илай вернулся во дворец русалок. «Брат Илай!» Лаура поспешно встала, чтобы поприветствовать его. «Все в порядке. Расскажи мне, как обстоят дела?» Илай махнул ей, чтобы она села, а затем сам сел с другой стороны. «Что касается знания о 6-м круге, я поспрашивал кое-кого из морского народа, кто был на нашей стороне. Ради вашего блага большинство морского народа великодушно поделилось с нами информацией о магах», — эмоционально сказала Лаура. «Если бы не брат Эли, эти расы не беспокоились бы о них». Именно в этот период времени она наконец поняла важность боевой мощи, поэтому была еще более благодарна за прибытие Илая, особенно когда подумала о соглашении между ними двумя. Она улыбнулась. Эли сбивал с толку. Почему этот ребенок улыбался? Эх, Лаура также поняла это и быстро изменила тон, продолжая тему. «Мы получили много магических ресурсов, но ни одного из 6-го круга. Однако они могут быть у некоторых рас императорской династии». О, глаза Илая загорелись. Как и ожидалось, морская раса получила то, что хотела. Однако, как его получить, казалось, было проблемой. «О, кстати, мой господин, клан гигантского осьминога протянул нам оливковую ветвь, надеясь, что мы сможем присоединиться к их лагерю. В эпоху магов они тоже были большой семьей, как и мирфолки», — внезапно спросила Лаура. «Гигантский осьминог, у них есть подсказки о 6-м круге?» — спросил Эли. «Я не уверена, но есть большая вероятность, что они это сделают. Более того, они, вероятно, не будут возражать против предоставления нам таких ресурсов. В конце концов, не похоже, что они найдут им какое-либо применение», — сказала Лаура. «Хорошо, тогда соглашайся на это». Илай кивнул. В эти дни он также узнал о составе императорской династии. Существовали 2 основные группы. Одной из них был клан глубоководных китов-демонов, который был жестокой фракцией, выступавшей за аннексию мира. Была также умеренная фракция, которая выступала против войны. Гигантский осьминог был из последней. Если бы он хотел присоединиться к ветви, естественно, это было бы последнее. Лаура понимает. Лаура кивнула и посмотрела на Эли. «О, точно, Клинт из клана гигантского осьминога хочет встретиться с вами, сэр. Интересно, что вы думаете? Откажись от этого». Илай отказался. «Что за шутка? Лучше было позволить Лауре разобраться с этим вопросом. Это прекрасно. Вот все знания, которые мы собрали о магах. Лаура передала хрустальный шар. Эта полезная вещь также использовалась морским племенем. Илай взял его и быстро просмотрел. Большинство из них были знаниями, которые он уже понял, но были и такие, которые он не понимал. Хотя они не могли напрямую увеличить его боевую мощь, они могли увеличить его знания. Можно только сказать, что эта поездка в морское племя не была напрасной. Что касается следующего шага, было естественно постоянно повышать статус расы русалок среди морской расы. Однако это нужно было планировать медленно. Спешить было некуда. В любом случае, ситуация в Глубоководье временно стабилизировалась, так что не было необходимости слишком беспокоиться. Конечно, в то время у него не было времени заботиться о морском племени. Спустя полгода эксперимент главного органа по закону света, наконец, удался после многих лет. Земля Грасси, башня магов, это успех. Илай испустил долгий вздох облегчения. После почти 200 лет напряженной работы он, наконец, постиг закон света. Он протянул руку, и в башне магов внезапно загорелся нежный свет. Свет, святость, очищение, непорочность. Эли почувствовал всевозможные атрибуты. Такого опыта он никогда раньше не испытывал. Обычно правила, которые он понимал, имели только одно свойство. Например, его тень была пожирающей. Однако закон света на этот раз был совершенно другим. На самом деле у него было несколько атрибутов. Как и ожидалось, это более высокого уровня, чем обычные законы. Илай был очень счастлив. Сущность закона света все еще была относительно высока. Среди законов, которые постиг Илай, только закон времени мог сравниться с ним. Даже закон пожирания был немного хуже. Конечно, то, что он был неполноценным, не означало, что это не было важно. В конце концов, закон пожирания был необычен для Илая. Конечно, была еще одна важная вещь. Закон света сильно подавлял или даже ограничивал закон черного тумана или даже проклятия и атрибуты тьмы. Это имело огромное значение для Илая. После этого он был бы еще более уверен в том, что преподаст своему ученику урок. Однако закон света на самом деле представляет собой сплав силы веры и закона очищения. Кажется, что некоторые законы одного происхождения могут быть объединены. Возможно, я смогу попытаться объединить некоторые законы, которые я освоил. Илай потер подбородок и задумался. Пятый круг был, по сути, стадией освоения законов. Разница между сильным законом и слабым законом, естественно, была подобна разнице между небом и землей. Закон тени, которым он овладел, был просто средним. Просто другие его навыки были слишком мощными. Это позволяло ему запугивать своих противников. На самом деле, это было немного необычно. Поэтому, хотя эксперимент закончен, был начат новый эксперимент. Илай поджал губы. Эксперименты были такими. Когда он был свободен, у него, возможно, не было никаких хороших исследовательских проектов в течение сотен лет. Когда он был занят, он не мог остановиться. Впрочем, это тоже было неплохо. Главной целью было обогатиться. Это может трансформироваться и течь. Может быть, мне следует попытаться объединить их. Эли сначала поставил перед собой небольшую цель – усовершенствовать закон теней. В любом случае, ситуация в Глубоководье и на континенте была довольно стабильной. В краткосрочной перспективе ничего серьезного произойти не должно. У него все еще было много времени. 10 лет спустя. Бах, я снова потерпел неудачу. Илай вышел из лаборатории с лицом, покрытым пылью. Он обернулся и увидел, что лаборатория позади него была покрыта тенями. Только что он пытался объединить законы модификации с законами теней, но случайно потерпел неудачу. В конце концов, он чуть не вызвал огромный взрыв. Только потому, что у него были острые глаза и быстрые руки, он не стал причиной несчастного случая в эксперименте. После простой уборки Илай решил немного отдохнуть. Он достал журнал экспериментов и пролистал его. За последние 10 лет он успешно объединил законы тьмы и коррозии с законом тени, в результате чего закон тени был дважды улучшен. В настоящее время это был закон второго уровня, которым он овладел. Первым уровнем были законы времени и света. Конечно, было почти невозможно завершить так много за 10 лет. Это было потому, что у Эли был фрагмент мира времени. 10 лет – это то время. Он провел там почти 1300 лет, что заставило его силу воспарить. В настоящее время законный плод времени, законный плод родословной и законный плод света были сжаты. Это были основные законы, которыми овладел Илай. Конечно, судя по скорости роста плода, До этого было еще довольно далеко. Он разделил скорость роста плода на 4 уровня. Первый уровень был, когда он только что уплотнился, а четвертый уровень был, когда он достиг стандарта для продвижения. В этот момент правила теней плод родословной находились на третьем уровне, правила времени – на втором уровне, а правила света – на первом уровне. Говоря о родословных, все это произошло благодаря вечному огню. Возгорание пламени способствовало улучшению его родословной. В этот момент его родословная теневого дракона почти достигла пика родословной пятого круга. Это также было причиной, по которой плод родословной улучшился так быстро. Конечно, ему еще предстояло пройти долгий путь, прежде чем он сможет перейти в родословную шестого круга. Он не знал, когда ему это удастся. Я многого добился за эти годы. Просто принятие четырех законов одновременно – это своего рода пустая трата времени. Илай покачал головой и вздохнул. Обычно маг 5 ранга специализировался бы на одном законе. Естественно, для него это было бы намного медленнее. Конечно, за это пришлось заплатить определенную цену, и его боевая мощь также намного превосходила тех, кто был того же ранга. Вздохнув, он достал хрустальный шар и начал читать. Что касается содержания внутри, то оно касалось продвижения к шестому кругу. Верно, это был ресурс, который искал Илай. Получить информацию оказалось намного проще, чем он предполагал. 7 лет назад мерфолки присоединились к умеренной партии, а затем семья гигантских осьминогов просто прислала свою информацию о маге, включая знания о прохождении шестого круга. Конечно, за это пришлось заплатить. По крайней мере, если бы в будущем разразилась война, им пришлось бы участвовать. В то время Илай тоже колебался, но это было лишь на мгновение. Это было ничто по сравнению со знаниями, которые он получил, прорвавшись в шестой круг. Более того, это было делом Посейдона. Какое это имело отношение к нему, Илай? Чтобы прорваться в царство шести колец, на самом деле нужно использовать законы, чтобы уплотнить мир законов, сформировать похожий на мир коллектив, а затем извергнуть мощную силу. Это также причина, по которой царство шестого круга также известно как повелитель мира. Илай вздохнул и покачал головой. Просто услышав эти условия, он уже мог почувствовать трудности. Сжатие мира законов требовало от мага владения законами, ментальной силой и других аспектов, не говоря уже о том, что у него было 4 закона. Сложность зашкаливала, но это не имеет значения. Пока у меня есть достаточно времени, я буду медленно доводить его до предела. Более того, у меня есть ресурсы целого континента. Это может быть не так сложно, как я думаю. Он все еще был полон оптимизма, по крайней мере, в отношении продвижения к шестому кругу. Конечно, ему все еще нужно было время. Я надеюсь, что фрагмент мира времени продержится до тех пор, пока я не прорвусь к шестому кольцу. Илай с нетерпением ждал этого. До сих пор фрагмент мира времени очень помогал ему. Возможно, для других это было место, где время текло по-другому, но для Илая это было почти как ускоритель. В сочетании с законом поглощения это позволяло ему продвигаться так плавно. Он все еще полагался на свою тяжелую работу днем и ночью, чтобы добраться туда, где он был сейчас. В противном случае, 1000 лет во фрагменте мира времени не были бы тем, что обычный маг мог бы вынести. Только потому, что он привык к этому, он ничего не чувствовал. Такова вечная жизнь. Илай вздохнул и повернулся, чтобы идти к башне волшебника. Прошло еще 3 дня. Илай был в башне магов, когда его внезапно разбудил оглушительный звук. Что случилось? Илай был ошеломлен. Он немедленно вылетел из башни волшебников и посмотрел на небо. В небе Никола, Гидра, Феникс и еще дальше большое количество чернокнижников смотрели вдаль. Именно оттуда донесся голос. Небо там было окутано тьмой, и никто не знал, что происходит. В том направлении находится башня Лича. Илай сузил глаза. Казалось, он почувствовал ауру битвы пятого круга. Более того, то, что можно было ощутить, определенно было большой битвой, и это была битва между продвинутыми мастерами пятого круга. Он достал кости судьбы, которые не доставал долгое время, и бросил их. Что-то серьезное произошло в башне Лича. Повлияет ли это на башню родословной? Золотой свет закрутился и медленно остановился на отметке 20. 20. Илай медленно убрал его и потянулся всем телом. Он понял. Финальная битва вот-вот должна была начаться. Война вот-вот должна была начаться. Возможно, даже Альянс родословных не осознавал этого. Три дня спустя начало собираться большое количество личей. Масштабное собрание мгновенно привлекло внимание Альянса и потрясло всех. В конце концов, это было слишком неожиданно. Однако Альянс родословный отреагировал быстро. Воздушные корабли, чернокнижники и ресурсы были отправлены к границе под командованием Альянса родословной, готовые к битве, которая могла разразиться в любое время. Во время этого процесса разведчики один за другим входили в район башни Лича. Причина прежней энергетической активности постепенно прояснялась, что удивило всех. Башня родословной. Высшие чины Альянса родословных сидели по обе стороны длинного стола. Алида сидела впереди, а Илай – с другой стороны. Предыдущий инцидент был расследован. Окончательной причиной, похоже, является заговор между бедствием и костяным драконом Личом. Они собрали несколько личей пятого круга и устроили ловушку, чтобы убить и пожрать почти всех других личей, что привело к этой трагедии. Алида говорила с серьезным выражением лица. Очевидно, что это был акт самоповреждения башни Лича, но это заставило их содрогнуться. У них что, нет филактерий? Как они умерли? С любопытством спросила Никола. Алида взглянула на него. Это обман Лича Бедствия и Лича Костяного Дракона. Они использовали короля Лича для передачи ложной информации, а затем все личи принесли свои филактерии. Однако на данный момент мы не знаем подробностей. Конечно, это не важно. Важным было то, что сила двух личей, скелета дракона и бедствия, уже достигла скачка. Они были, по крайней мере, выше цветка мириад, или, возможно, даже на уровень выше. Шипение. Все ахнули от шока. Насколько сильны были мириады цветов, смогут ли они противостоять этому? В этот момент все повернулись, чтобы посмотреть на Илая. Глаза Илая были по-прежнему спокойны, как будто ему было все равно. Они сразу почувствовали облегчение. «А как же король Лич?» Внезапно Илай тихо спросил. «Король Лич?» Алида на мгновение заколебалась, прежде чем сказать. После того, как два лича продвинулись вперед, у них была огромная битва с королем Личом. После этого король Лич сбежал с тяжелыми ранениями. Мы не знаем, где он сейчас. Вся башня Лича уже находится под контролем костяного дракона и бедствия. Илай кивнул и ничего не сказал. Все смотрели на спокойную реакцию Илая и не знали, стоит ли им паниковать. Однако Алида снова начала делать новые приготовления, и все темы были обсуждены снова. Тем временем Илай, который сидел в углу, был очень спокоен, думая только о своем сердце. Как бы это сказать, он сразу почувствовал, что это дело было мошенничеством. Лич бедствия и лич костяного дракона могут быть просто дымовой завесой. Проклятие, которое он наблюдал в тот день, глубоко проникло в тело каждого лича. Хотя Илай не знал, как он его применил, Дэвид мог легко контролировать любого лича, если бы захотел. Конечно, для личей высокого уровня все может быть по-другому, но Дэвид все еще мог сильно влиять на них. Поэтому, по его мнению, побег короля лича был больше похож на мошенничество. Это была афера. Погибло большое количество личей пятого круга, но он не умрет. В противном случае было бы трудно организовать такую большую армию. Поэтому очень вероятно, что он просто позаимствовал руки двух личей для достижения своей цели. Уголки рта Илая приподнялись, как будто он обнаружил что-то интересное. Что касается лича Каламити и лича Костяного Дракона, он не был так уж и беспокоен. Даже если бы они оба продвинулись до уровня законов, ну и что, спустя более тысячи лет его боевая мощь могла легко сокрушить их, не говоря уже о том, что у него был полный набор магических инструментов. «Раз уж ты играешь, тогда позволь мне поиграть с тобой», – пробормотал Илай. «Сэр, мы закончили нашу дискуссию. У вас есть еще какие-нибудь мнения?» Внезапно Алида обратилась к Илаю. «Нет, просто следуй своему плану». Илай махнул рукой. У него не было намерения рассказывать им об этом. Это могло бы насторожить врага. «Да, мой господин». Алида кивнула, а затем объявила об окончании собрания. Все встали, и Илай тоже ушел, вернувшись в башню магов. 3 месяца пролетели в мгновение ока. Атмосфера войны становилась все сильнее и сильнее, пока они шли по дороге. Лица у всех становились более серьезными. Развлекательные заведения и связанные с битвой отрасли промышленности в каждом городе были переполнены. Все очень хорошо знали, что предстоящая война будет очень жестокой. Что касается Илэя, он продолжал сидеть и экспериментировать, как будто на него вообще ничего не повлияло. Фактически, за этот период времени его закон света прорвался на второй уровень, а подавление черного тумана и проклятий было еще сильнее. Это придало ему еще большей уверенности в предстоящей битве. Что касается того, когда начнется война, Илай подсчитал, что это не займет слишком много времени. Конечно же, в следующем месяце разразилась война. Бесчисленные личи перешли границу и начали атаку на Альянс Родословный. Северный регион полностью превратился в страну войны. Не было необходимости объяснять жестокость войны, не говоря уже о том, что их противниками были личи. Они были существами, которые не боялись смерти. Фактически, каждому личу требовалось по два чернокнижника одного уровня, чтобы подавить их. Это привело к тому, что интенсивность войны снова возросла. В этот момент Илай тоже обратил внимание на битву, но он не сделал ни одного движения. В мгновение ока прошел еще один месяц. На данный момент количество личей и чернокнижников, участвующих в войне, превысило 2 миллиона. Последствия войны затронули весь мир, и даже морские глубины заметили это. Лаура даже участвовала во встрече императорской династии, обсуждая, вмешается ли морская раса. Во время этого процесса консервативные расы решительно выступали против этого, и раса русалок, естественно, также выступала против этого. Кроме того, консервативная раса в это время была немного сильнее, поэтому, в конце концов, было решено, что морская раса не будет предпринимать никаких действий. Это также заставило Илая почувствовать себя немного более расслабленным. В конце концов, если морская раса вступит в войну, это может быть немного хлопотно. Альянс Родословный не имел возможности справиться с двумя крупными силами одновременно. С другой стороны, война личей прошла начальную стадию потребления. В это время башня Родословной также начала отправлять высококлассную боевую мощь 5 кругов для участия в войне. Ситуация в битве изменилась в одно мгновение. Потеря боевой мощи башни лича 5 круга привела к тому, что личи понесли тяжелые потери. У личей не было выбора, кроме как скорректировать свои позиции и превратить поле боя из нескольких в одно. В то же время появились лич бедствия и лич костяного дракона. В день их дебюта погибли 3 членов 5 круга Альянса Родословных. Это подтвердило, что оба они действительно перешли на уровень закона. Импульс Альянса Родословной был значительно снижен, и башню лича было не остановить. Все были под большим давлением, особенно Алида. Однажды Алида долго колебалась, прежде чем, наконец, войти в земли Грасси, надеясь, что Илай сделает ход. Однако, когда он прибыл, она обнаружила, что вся земля Грасси пуста, за исключением Хилла. Когда Алида спросила об этом, Хилл в замешательстве спросил: «Ты говоришь об отце?» Хилл увидел, как он уходил этим утром, и Гидра и другие ушли с ним. «Что?» Алида на мгновение была ошеломлена, но постепенно пришла в возбуждение. Господь наконец-то собирался сделать ход. Северный регион раньше это было процветающее место. Здесь было много рудных ресурсов, которые приносили им много богатства. На пике своего развития даже Альянс Чернокнижников не пошел бы туда. Но теперь темные тучи войны нависли над этим местом, и густой туман смерти в небе заставил всех почувствовать еще большее давление. Линия фронта. Миллионы чернокнижников стояли на страже, в то время как большое количество личей смотрели на них кровожадными и жестокими глазами. За линией фронта Вивика летела высоко в небе. Вокруг нее было более 20 чернокнижников 5 круга. У всех них были серьезные выражения на лицах, когда они смотрели на личей вдалеке. Позади лича в тени стояли две богоподобные фигуры. Одна из них была костяным драконом длиной в десятки тысяч метров, окруженным леденящим кровь пламенем. Другой был высоким и имел 2 бивня, которые, казалось, пронзали небо. Оба они смотрели на них сверху вниз. Лич бедствия и лич костяного дракона. Все выглядели озлобленными. Только вчера башня лича прорвала 4 линии обороны башни Родословной, и это была самой новой. Все бросились туда со всех башен. Однако, когда все увидели 2 бегемотов, они поняли, что они определенно им не ровня. «Боюсь, я умру здесь сегодня», – неохотно сказал чернокнижник 5 круга. «Вздох, они двое слишком сильны. Мы далеки от того, чтобы сравниться с ними. Почему мастер Илай до сих пор не пришел? Возможно ли, что ты также чувствуешь, что он им не ровня?» Все они тихо пробормотали что-то, и последний голос заставил всех воспрянуть духом. Не то чтобы они не думали об этом. Это было просто слишком безнадежно. Внезапно тень перед ними начала рассеиваться. С волной душевных колебаний все почувствовали холод в своих сердцах. Тем временем личи на противоположной стороне уже издали рев и бросились к чернокнижникам. Начинается. Все отреагировали. В это время личи на земле вдалеке столкнулись с чернокнижником. Внезапно поле боя окутал кровавый туман. В небе большое количество небесных личей вступило в бой. Вивика взглянула и тоже начала окутывать себя стихиями, мгновенно создавая порыв ветра и убивая большое количество личей. Однако личи пятого круга были равнодушны. Вен. Внезапно туман вдалеке отступил подобно приливу. Костяной дракон длиной в 10 тысяч метров медленно вылетел из него, испуская ледяную ауру, которая мгновенно заморозила поле боя. Рев. Сопровождаемый ревом дракона, он посмотрел на всех и насмешливо сказал: «Башня Лича на самом деле послала этих людей. Они действительно смотрят на меня свысока». От его тона у чернокнижников пятого круга мурашки пробежали по спине, и они пришли в ярость. «Костяной дракон Лич, не будь слишком высокомерным!» Один из чернокнижников сердито крикнул, и огненная атака полетела в его сторону. Вен. Пламя разорвало небо и осветило туман, но костяной дракон Лич только улыбнулся. Слой серого тумана окутал его тело, серый туман окутал пламя, и оно фактически рассеялось. «И это все?» – передразнил он его. «Все, давайте атаковать вместе, иначе мы все умрем здесь сегодня». Выражение лица чернокнижника было уродливым. Затем он посмотрел на людей вокруг него. Дюжина из них кивнула, а некоторые даже отступили на полшага назад. «Трусы!» Он выругался, но проигнорировал их. Перед лицом трудностей были люди, которые выстояли, и, естественно, были люди, которые отступили. «Давайте сделаем это, все!» Он крикнул и полетел к небу. Дюжина или около того чернокнижников кивнули, но остальные развернулись и улетели обратно. Они на самом деле решили сбежать. Ха-ха-ха-ха. Костяной дракон Лич громко рассмеялся, когда увидел это. Однако взгляды примерно дюжины чернокнижников пятого круга постепенно становились решительными. Их родословные росли, и атаки концентрировались перед ними. Пламя, молнии, штормы. Большое количество циркулирующей крови вызвало искажение окружающего воздуха. Однако костяной дракон Лич оставался спокойным, как будто ему было все равно. «Сейчас!» Чернокнижник громко закричал, и десятки атак полетели в костяного дракона. Однако в следующую секунду костяной дракон открыл пасть, и слой невидимого серого тумана пошел рябью. Затем он фактически проглотил более 10 атак одновременно, не причинив никакого урона. «Слишком слаб!» Он покачал головой, и его фигура вспыхнула. В мгновение ока он оказался перед чернокнижниками. «Коготь!» «Вен!» Чернокнижник взорвался кровавым туманом, и большое количество крови упало на землю. Личи на земле были потрясены, когда увидели эту сцену. Лич бедствия вдалеке тоже улыбнулся. Эта сцена происходила много раз. Разница в боевой мощи не могла быть компенсирована численностью. Следующим шагом будет резня. Костяной дракон Лич также был очень быстр. В мгновение ока он оказался перед другим чернокнижником и вцепился в него когтями. Чернокнижник немедленно почувствовал отчаяние. Он не видел никакой надежды, но внезапно его охватило необъяснимое чувство. Он быстро отступил, и это был не только он. Десятки чернокнижников вокруг него сделали то же самое, отлетев назад в унисон. Вен. С другой стороны, коготь дракона пронзил пространство, но никого не зацепил. Костяной дракон Лич был ошеломлен и поднял глаза. В этот момент перед чернокнижниками неосознанно появилась фигура. Алая мантия колдуна развивалась на ветру. Книга колдуна в одной руке и посох в другой. Сила веры позади него излучала мягкий свет, который рассеивал холод вокруг него. Он мягко взмахнул своим посохом, и слой света мгновенно покрыл окружающие десятки тысяч миль. Туман мгновенно рассеялся, и воздух наполнился аурой света. Даже личи чувствовали, что их подавляют. Костяной дракон даже потряс своим телом, как будто аура причиняла ему дискомфорт. Конечно, это было только на мгновение, потому что его внимание было сосредоточено на человеке, который внезапно появился. В одно мгновение издалека подошел лич бедствия. «Илай!» Два лича закричали одновременно и посмотрели на прибывшего человека. «Илай!» Это имя, казалось, обладало магической силой. В одно мгновение битва всех прекратилась. Они посмотрели на небо и сосредоточили свои взгляды на этой фигуре, которая была похожа на бога. Хозяин башни родословной, Илай. Илай проигнорировал их взгляды и бросил сбежавших чернокнижников Николе, который пришел с ним. «Контролируй их». «Да, сэр». Никола кивнул, но его сердце было переполнено эмоциями. Появление господа становилось все более и более могущественным. «Илай, я не ожидал, что ты осмелишься прийти». На расстоянии костяной дракон лич смотрел на Илая, в его глазах горел огонь души. «Здесь только двое слабаков. Почему бы мне не осмелиться прийти?» Илай посмотрел на них и поднял брови. «Слабаки?» Глаза костяного дракона лича мгновенно застыли, и огонь его души не мог ни подниматься и опускаться. Глядя на Илая, он больше не мог этого выносить. Он стиснул зубы и сказал: «Илай, ты думаешь, мы все такие же, как раньше? Иди к черту». В следующую секунду огромное тело костяного дракона устремилось к Илаю, поднимая бесконечный серый туман. Мощное пламя души быстро покрыло все его тело, испуская ужасающую ауру. Даже чернокнижник пятого круга почувствовал холод от этой ауры. «Ты можешь заблокировать это?» — вдалеке усмехнулся лич бедствия. Теперь они были личами законов, и они были намного сильнее, чем раньше. Но в следующую секунду: «Ты очень храбрый». Илай мягко взмахнул своим посохом. Тень распространилась подобно океану и полетела к костяному дракону. «Смотри, как я разрываю на части твою тень», — жестоко сказал костяной дракон лич и постепенно стал кровожадным. Его драконий коготь вытянулся и разорвал тень. «Шипи». Коготь дракона столкнулся с тенью, но ожидаемого ощущения холода не появилось. Вместо этого коготь дракона вошел в тень, и от него исходило неясное ощущение. Лич увидел, как тень пожирает его, как будто столкнулся с деликатесом. Разъедающая аура даже вызвала появление трещин на его костях. «Нет, нет, как это возможно? Нет, избавь меня!» Вопль костяного дракона разнесся по полю боя, и все личи почувствовали, как по их позвоночникам пробежал холодок. Это было особенно верно для лича бедствия на расстоянии, который мог только беспомощно наблюдать, как костяной дракон растаял в тени, как пузырь, и его аура постепенно ослабла. Всего за несколько секунд умер костяной дракон лич. Как это возможно? Лич бедствия был ошеломлен. Он не мог принять это. Илай просто посмотрел на него и спокойно сказал: «Твоя очередь, какака». Тело лича бедствия напряглось, и ощущение холода распространилось по всему его телу. Это было ужасно. Костяной дракон лич мертв. «Ты издеваешься надо мной? Я просто отвлекся на мгновение». Что именно произошло? На земле было оглушено бесчисленное количество чернокнижников. Сила костяного дракона лича была доказана бесчисленными чернокнижниками ценой своих жизней. Это было на пике пятого круга и мощной боевой мощи мага законов. Даже они не ожидали, что сэр Илай так легко победит его. По крайней мере, ему придется пережить трудную битву. Но теперь, несколько секунд, все закончилось вот так просто. Это было немного нелепо. Насколько он был силен? Мертв? Это конец? А, должно быть, это подделка. Должно быть, мои глаза играют со мной злую шутку. С другой стороны, личи были совершенно шокированы. Они были уверены, что смогут прорываться через один контрольно-пропускной пункт за другим. Они думали, что смогут превратить альянс родословной в ровную площадку. Но все закончилось, даже не начавшись. Как Эли мог быть таким могущественным? Это было просто нелогично. «Похоже, мы недооценили вас, сэр», — вдалеке вздохнул чернокнижник пятого круга. Все кивнули в знак согласия. Когда они подумали о том, что сказали ранее, им стало очень стыдно. И те, кто сбежал, вероятно, сожалели об этом до смерти. Все повернули головы и увидели, что Никола контролирует нескольких чернокнижников пятого круга, многие из которых были сильнее Николы. Однако они вообще не осмеливались пошевелиться в его руках. В этот момент все они были ошеломлены. Сила Илая действительно достигла такого уровня. Скрывал ли он свою силу? В конце концов, он не был таким сильным десятилетия назад. Он спрятал это слишком глубоко. Хотя они были схвачены, они знали, что будут наказаны в будущем. Однако сейчас они были намного счастливее. В конце концов, костяной дракон лич был уже мертв. То, что они сбежали, не означало, что они хотели видеть, как разрушается альянс родословный. Что касается другого врага, в чем был смысл? Если лич костяного дракона был убит так легко, как мог сбежать лич бедствия? Думая об этом, все посмотрели в сторону поля боя. В центре поля боя Илай спокойно стоял в небе, глядя на слегка дрожащего лича Каламити. «Ты, как ты можешь быть таким могущественным? Кто ты?» Его голос дрожал. Он даже почувствовал, что Илай больше не Илай, а старый монстр, одетый в его кожу. «Я, это естественно я». Илай улыбнулся, но его взгляд был направлен не на него. Вместо этого он постоянно ощущал свое окружение. Как он и предполагал, король Лич все еще был в порядке. Он мог прятаться поблизости или даже среди группы младших личей. Шестикольцевой глаз Меркурия скользнул по личам. Илай огляделся вокруг и полностью проигнорировал лича Каламити. Это окончательно взбесило лича. Его лицо было переполнено гневом, когда он уставился на Илая. «Ты очень силен, но слишком часто смотришь на личей свысока». «Хаэм», — ответил Илай, но он все еще искал. Его взгляд скользнул по окрестностям на десятки тысяч метров. Наконец, он обнаружил небольшое изменение в пространстве на расстоянии 50 000 метров от поля боя, подтвердив мысли Илая. Найдя врага, он сильно расслабился. Он снова посмотрел на лича бедствия, но увидел, что лич все еще неподвижен. «Разве мы не собираемся сражаться?» Илай слабо улыбнулся. «Хаэм, почему тебя вдруг это волнует?» Лич сделал шаг назад. «Что за шутка?» Слова, сказанные в гневе, были словами, сказанными в гневе. Он определенно не мог сравниться с Илаем в драке. В конце концов, его сила была примерно такой же, как у костяного дракона Лича. Как он мог сравниться с Илаем? Побег был правильным выбором. По крайней мере, была надежда на выживание. Поэтому в следующий момент он развернулся и побежал вдаль. «Пытаешься убежать, Хаэм?» Илай холодно хмыкнул, и прозрачный слой пространственной силы распространился на тысячи миль, окутывая Лича. Лич только чувствовал, что бежит все медленнее и медленнее. Когда он наконец отреагировал, он понял, что на самом деле был ближе к Илаю. В следующие несколько минут Лич перепробовал всевозможные способы сбежать, но безуспешно. Это, несомненно, привело его в отчаяние. Личи на земле смотрели на эту сцену и чувствовали горечь. В конце концов, лич бедствия отказался от попытки к бегству. Он повернулся, посмотрел на Илая и вздохнул. «Илай, убей меня, ты победил, я признаю поражение». Лич бедствия признал поражение и прекратил сопротивление. Бесчисленные личи и чернокнижники наблюдали за этой сценой со смешанными чувствами. Никто не ожидал, что война закончится вот так. Сила Илая была за пределами воображения каждого. Проиграли ли личи в конце концов? В тайном пространстве Дэвид наблюдал за происходящим, но он совсем не был зол. На его лице было даже некоторое предвкушение. «Все кончено. Убей его, убей его». Он посмотрел вниз и увидел в его руке извивающееся проклятие, похожие на червяка. Это были останки костяного дракона Лича после его смерти. Эти проклятия вернутся к королю Личу после его смерти. Он мог даже напрямую контролировать жизнь и смерть тех, у кого был четвертый круг и ниже. Только те, у кого было пять колец, доставляли немного хлопот, и их приходилось убивать. Вот почему он позволил двум личам напасть на него и даже притворился серьезно раненым, чтобы сбежать.